Имя нам Легион. Том 8. Глава 1. Рокси пришла в полный восторг от моего персонального пространства, где проходила встреча с менеджером. Точнее, должна была. Дональд внезапно прислал сообщение, что ненадолго опоздает. Лалька не теряла времени даром, всюду суя любопытный нос. Особенно надолго прилипла к витринам, подробно расспрашивая про каждую миссию. «Охренеть! У тебя такая насыщенная жизнь, я тоже хочу!» Она не на шутку загорелась идеей стать легионером. «Давай убивать жуков!» Едва услышав, что именно я ей предлагаю, она сразу активно закивала и захотела немедленно приступить. Даже отказалась провести несколько дней с Викой, адаптируясь к жизни на земле. Я не возражал, тут все просто. Быстрее начнешь, быстрее закончишь. Скоро будешь, после обучения. Внешне я оставался спокойным, внутренне закипая. Менеджер в очередной раз подкладывал мне свинью. Зачем писать, что скоро будешь, и затем опаздывать? «Слушай, Рокс, охренеть, Лалька вообще меня не слушала. Она застыла напротив моего коллекционного плаката, доступного к приобретению вместе с чипсами. Это ты, классно выглядишь, а с другими членами команды есть такие, наверное, я не проверял. Чуть было не рассказал про Валькирию в бикини, в последний момент вспомнив про данное подруге обещание. Послушай, я хочу сказать, а что находится за той дверью?» Она каким-то образом увидела скрытый проход в рабочий кабинет. Я обещал Вэл никого туда не пускать, на всякий случай встал на пути у пытающейся проскользнуть мимо гномки. С нее станется взломать замок в виртуальном пространстве. «Рокс, это не игрушки. Игорь, ты мне уже все очень подробно объяснил, и я согласилась. Можно мне немного развлечься перед долгой командировкой?» Девушка наградила меня укоризненным взглядом и активировала свой интерфейс. «Сейчас напишу Валькирии, спрошу у нее разрешения. Пока она сама не напишет, не поверю», — вздохнул я, не сдвинувшись с места. Объяснять что-либо перевозбужденной девушке оказалось бессмысленно. Если так подумать, она права, я действительно потратил кучу времени на разъяснение. Она совершеннолетняя, может сама принимать решения, что прекрасно продемонстрировала на родной планете. Да ладно, от Валькирии мне пришло короткое сообщение в духе «не жмись, порадуй ребенка». Охренеть, теперь меня выставили злодеем. Громко фыркнув, я отошел в сторону, пропуская довольную как слон Рокси. Как и думал, с запертой дверью она разобралась самостоятельно. «Минималистично, видна твоя истинная суть, а не показуха для остальных», — хмыкнула Лалька и покрутила выключателем у входа, меняя фон. Остановилась на открытом космосе с видом на гигантскую пылающую звезду. «О, неплохие буфера». Это она прокомментировала плакат с Валькирией. Сама встала рядом, немного помассировав собственную грудь. Рокси тоже было чем похвастаться, но все же она серьезно не дотягивала до Эльсики. «Тебе как больше нравится?» — невинным тоном спросила Лалька. В красных глазах промелькнули хитрые бесито. «Учти, я все передам Валькирии, это было ее условие. Не вздумай увиливать». Молчание — самый негативный ответ. «Никогда бы не подумал, что буду настолько рад появлению свина». Услышав за спиной характерное хрюканье, я выскочил в общий зал, грозно уставившись на менеджера. «Где тебя носило?» — не сдержавшись, перешел на повышенный тон. «Опять суперважные дела в ближайшем борделе? За кого ты меня принимаешь?» «Конечно же нет». Он попытался возмущенно взвизгнуть. Получилось не слишком убедительно из-за следов помады на рубашке. «Я был там еще до твоего вызова и сразу пошел заниматься твоим вопросом. Премия лучшего менеджера точно моя». Увидев недовольную моим тактическим отступлением Рокси, свин внезапно умилился, выдав широченную улыбку. Он двинулся к ней, распахнув широкие объятия и причитая идиотским голосом: «Какая милашка, иди к дяде Дональду, моя вторая звездочка. Сейчас я продемонстрирую тебе всю свою любовь. Давай без прикосновений. Я не Цезарь, могу врезать». Лалька приняла боевую стойку, встретив замершего свина с самым грозным видом. «Ой, да ладно, мне не привыкать. Цезарь избивает меня при каждой встрече», — отмахнулся он, картинно всхлипнув, из-за чего я удостоился укоризненного взгляда. Это она зря отвлеклась. Воспользовавшись моментом, свин прыгнул не хуже арахнида. Он мигом подмял под себя не ожидавшую подвоха Лальку, похоронив ее под своим пузом. «Хе-хе-хе», — брыкается. «Мне нравятся бойкие. Ты сейчас рискуешь лишиться сразу двух легионеров. Настала моя очередь хмуриться». Стоило сделать шаг в их направлении, как Дональд шустро отскочил к дивану, напустив на себя невинный вид. «Зачем каждый раз устраивать цирк? Искренне извиняюсь, заявил Свин обычным нагловатым тоном. Хотел проверить реакцию и устойчивость, ну и продемонстрировать принятый между нами стиль общения. Цезарь, ну признай, без моего искрометного юмора тебе было бы слишком скучно жить. Лично я бы прекрасно обошлась без него, буркнула недовольная Рокси, вставая на ноги. Лалька выглядела слегка помятой и очень недовольной. Цезарь, может нам поменять менеджера? Уверена, Вэл или Фокси замолвит за нас словечко перед своими, да тот же Трой. Дональд не так плох, как кажется. Сейчас он нам продемонстрирует свои несравненные таланты, ведь так? Подмигнул заметно испугавшемуся Свину. Тот шумно сглотнул, несколько раз хрюкнул и вернул себе прежнюю оптимистичную улыбку. Ну разумеется, мне пришлось изрядно повозиться с заполнением бумажек, умаслить кого нужно, и в итоге наш запрос одобрен. Вместо стандартного года обучения Рокси доступно целых 3. Он выпрямился, гордо выпятив грудь. Так и хотелось повесить ему шоколадную медальку. На самом деле ему было чем гордиться. После истории с Балтимором и преобразованием всей системы менеджерам выдали разнарядку отговаривать легионеров от обучения. Объяснялось убийственно просто. Способные и так поднимутся, тупые останутся закредитованным мясом, которому можно подбрасывать самые паршивые миссии с минимальными ставками. Мне хотелось придушить автора идеи вместе со всеми добравшимися до легиона гребаными эффективными менеджерами. Увы, приходилось работать с чем есть. Отлично, я многому научусь за это время. Рокси немного волновалась, выдав кривую улыбку. А меня будут убивать так же, как Игоря. В смысле Цезаря, разумеется. Понятно, не так часто, у вас совершенно разные программы обучения, как и вои. Но без преодоления страха собственной смерти ты не станешь эффективным легионером. Свин достал свой знаменитый планшет, потыкав в него раздутыми пальцами. Так, посмотрим. Рокси, стандартный договор сопровождения «Мать моя свиноматка», совместимость с легионом 91%, да я самый удачливый хряк во вселенной, здесь у нас второй Цезарь. Ты что, только сейчас ее проверил? Нахмурился я, думал, все сделано еще на станции, там я вживил чип легиона через специального паучка, чтобы у нее был доступ к интерфейсу, остальными процедурами решил заняться позже, примерно сейчас, выпитив язык от старания. Он заполнял необходимые формуляры. «Вот, готово. Подписывай и отправляйся на обучение». Рокси кивнула. Забрав планшет, она углубилась в чтение агентского договора. «Я же вызвал информацию о месте, куда система согласилась отправить Лальку на 3 года. Хорошая совместимость позволяла использовать почти то же ускорение, что было и со мной, отличия минимальные. Вои звали Серафина, она специализировалась на подготовке боевых инженеров. По идее, после ее продвинутого курса Рокси научится пилотировать экзоскелеты, мехи, дроны и прочую тяжелую и не очень наземную технику. Также разбирать их, чинить и собирать обратно. И все это бесплатно. Свин реально молодец, выбил продвинутую программу благодаря высоким результатам Центурии. Рокси пока находилась в статусе рекрута, что давало ей расширенные возможности по подготовке. Получается, нам выделили кредит доверия. Меня все устраивает. Приложив палец к планшету, Рокси крепко обняла меня на прощание. «Скоро увидимся, не скучай там без меня». «Кому как», — вздохнул я, следя, как она растворяется в воздухе. «Все же 3 года немалый срок». «Да ладно тебе, Цезарь». Свин с размаха опустил на мое плечо потную ладонь. «Ты продержался 20 лет, и вон какой красавчик получился. Я и сам не мог понять, что меня смущает. Вроде все сделал правильно». Даже проверил число самоубийств после обучения у Серафины, меньше 1%. Да уж, это тебе не 70 у Балтимора. Ладно, хрен с ним, займемся другими делами. Как там, кстати, тот второй легионер, Эмилия, кажется, Нуура скинула мне несколько бесплатных записей его миссий, я почти сразу выключил. Вроде и старается, но действует очень бестолково. Получилось с ним связаться? Не-е-е. Та крыса блокирует мои запросы, да ну его, отказавшихся от начальной программы обучения бракуют все команды, от такого неумехи будет больше вреда, чем пользы, он и пальца твоего не стоит, особенно когда к тебе присоединится это мелкое, подумать только, ты сам привел ко мне легионера, Свин утер выступившую слезу, кстати, я нашел несколько потенциальных совпадений, после улучшения станции до 3-го уровня они смогут перейти минимальный порог и тоже стать легионерами. Все записаны карандашиком, перехвачу их, как только получится. Когда займешься? точно не сейчас, в карманах натурально играл ветер, пока мне не удалось отыграть траты на улучшение станции и перенос Рокси. Самое время поискать себе выгодную миссию. А с тем Эмилия, думаю, Свин прав. Из-за возни с ним я рискую потерять гораздо больше, чем приобрести. Пускай сам разбирается, может, со временем чему-то научится. Молодец, продолжай в том же духе, и звание лучшего менеджера точно станет твоим. Хах, надеюсь, члены жюри думают так же. Ладно, бывай, лысая обезьяна, а то в моем любимом баре пропадают счастливые часы. Свин махнул рукой и также исчез, оставив меня в одиночестве. Я не стал задерживаться, вернувшись в свой мир. Первым делом проверил Рокси, она спокойно лежала у себя в кровати под одеялом, с питательными браслетами на руках и ногах. Благодаря им Лалька спокойно переживет двухнедельное обучение, которое для нее растянется на 3 года. С минуту посмотрев на ее безмятежное лицо, я пожал плечами и вернулся в спальню. Не планировал задерживаться, просто хотел убедиться, что с ней все в порядке. Странно это, за себя никогда не волновался, а тут какое-то иррациональное чувство тревоги. Несколько минут подбирал себе одиночную миссию, чтобы проветрить мозги и подзаработать кредитов, но тут пришло сообщение от Фридриха. Филин хотел встретиться, желательно срочно. Утверждал, что нашел золотую жилу, хотел обсудить лично. Ну посмотрим, почему он не доверяет связи Легиона. Раньше Филин не производил впечатления повернутого на заговорах паникера. Помимо Фридриха в кают-компании меня встретил Херцер. Он сразу спросил, как там поживает Рокси, не слишком удовлетворившись односложным ответом. Знаю, глупо, она меня постоянно бесила, но без нее здесь теперь как-то пустовато, вздохнул корабельный техник. Она скоро вернется. Я больше за тебя волнуюсь. Согласно бортовому журналу, ты постоянно сидишь в Легионе, к себе возвращался всего 2 раза, попытался предостеречь его. Да мне нечего там делать, вздохнул парень, с опаской отступая от меня, будто я собрался насильно вернуть его в родной мир. Я живу в настоящей дыре, сплошные бетонные джунгли. Может, стоит переехать в район получше, а не тратить кредиты на старую технику? Приподнял я бровь. Выдаваемого ему жалования точно хватит на аренду чего-то в приличном районе. Там я также не буду вылезать из капсулы. И какой смысл переплачивать? Криво усмехнулся он, постучав по виску. Не волнуйся, у меня здесь все в порядке. Дело твое, но я по себе знаю, что постоянное сидение в замкнутом пространстве плохо сказывается на психике. Полностью согласен, громко кликотнул Фридрих, врываясь в нашу беседу. Я уже устал торчать в этой дыре, кто бы жаловался. Ты выходишь бухать в стационарный бар каждый вечер, возмутился Херцер. Я не просто, как ты выразился, бухаю. Находясь в центре общества, я собираю ценные сплетни, отделяю зерна от плевел. Благодаря этому я не только увеличил свое состояние, но и отыскал воистину ценный самородок. Филин подошел ко мне, накрыв огромным крылом. «Босс, если не возражаешь, я хотел бы поговорить в приватной обстановке. У меня нет секретов от команды», — нахмурился. «Следовало в корне пресекать подобные вещи. Говори здесь». Фридрих сразу уловил, куда дует ветер, послушно кивнув. Он достал планшет и перекинул изображение с него на главный экран в кают-компании. Не обладая доступом к интерфейсу Легиона, обходился подручными средствами. «ХМ, нужно будет исправить оплошность, у моего управляющего должны быть все необходимые инструменты. Я выполнил выданное мне задание», — заявил он с важным видом, рефлекторно перейдя на нудный тон, которым обычно читают лекции в университетах. «Планета Тартус, сектор Картиона. Можно сказать, фронтир, силы Федерации отчаянно сдерживают набеги роя в соседних системах. Несколько раз происходили глубокие прорывы, но сюда они не высаживались. Есть 3 города Федерации, местные племена, кочевники. Те, кто мог сбежать, давно сделали это. Остались брошенные корпорациями работники, кому не хватило средств на эвакуацию. Еще авантюристы, пираты, контрабандисты, налоговые уклонисты и прочая шваль. Зачем ты рассказываешь нам про эту дыру?» — выдал Херцер с сомнением, которое я полностью разделял. «Мирок иначе не назвать. Сплошная пустыня, песок и скалы, ни намека на растительность. Единственный плюс подобных мест – жуки очень не любят подобные планеты, по возможности обходя их стороной. Нет биомассы, нет роста. Это объясняло, почему Тартус до сих пор не захвачен роем. Все согласно выданному мне заданию», — снова возмутился Фридрих. «Ты распорядился найти место, где можно поставить завод по производству военного снаряжения для продажи на рынке в Федерации. Вот оно, там огромные запасы полезных ископаемых, горы руды, близкое расположение к крупному логистическому узлу за мощной оборонительной станцией, практически дармовая земля, дешевле никак не получится. Я по-другому посмотрел на планету Тартус и даже оплатил подробную справку. Она не особенно помогла, официальное население несколько сотен тысяч, башня легиона первого уровня, нулевой приоритет обороны. При первом появлении Роя этот мир будет сдан без боя, Федерация не видела в нем ничего ценного. Окажись планета в глубине территории, ее бы непременно опустошили корпорации, но ей не повезло оказаться на фронтире. Да уж, мне нужно посмотреть лично, приму решение по результатам прогулки. Ничего не забыл добавить, на всякий случай спросил у помрачневшего Филина. Он будто ждал другой реакции. Ну извините, отложим бурный восторг на потом. В таком случае я пошел, не злоупотребляя барами, мне помимо всего прочего не хватало вытаскивать тебя из всяких злачных мест. Херцер, ты все же сходи, разомнись, может, составь Фридриху компанию. Вероятно, мы скоро полетим, воспользуйся возможностью развеяться. Скорее бы, проворчал легионер-техник, надоело торчать здесь. Попрощавшись на столь позитивной ноте, я вернулся в капсулу. Система дважды переспросила, точно ли я уверен, что хочу отправиться на планету Тартус. Взяла с меня тройную цену за базовую оболочку и под конец выдала предупреждение о большой опасности выбранного мира. Забавно, что это произошло после списания средств с моего счета, ну да не жалко. Комната прибытия выглядела наполовину заброшенной. Я выбрал родное тело и сразу ощутил затхлую вонь. Здесь давно никто не убирался. У половины капсул разбито стекло, отсутствовали крышки или порваны провода. Картину запустения дополнял постоянно мерцающий свет. Появившийся робот-доставщик также нуждался в ремонте. Он постоянно покачивался после близкого знакомства с дверным косяком. Да уж, Херцер прав, ну и местечко. Тяжело вздохнув, я забрал у него рекомендованную системой дыхательную маску и двинулся на поиски выхода. Не особенно удивился, узнав, что и навигационная система здесь сбоит. Внутри никого не было, другие легионеры не посещали это место. Автоматическая башня не нуждалась в персонале, хотя он бы здесь явно не помешал. Нужно будет предложить легиону взять Херцера на подработку. Уверен, он с удовольствием здесь все починит. Улица встретила порывом жаркого ветра в лицо. Глаза сразу заслезились из-за колючих мелких песчинок. Маска закрывала всего половину лица. Почему-то мне казалось, что постройки здесь будут в стиле старых вестернов. Покосившиеся деревянные домишки с большими окнами, куда можно весело и задорно вышвыривать напившихся ковбоев. Реальность разочаровала, сплошь купольные модульные постройки с потершимся рассеивающим покрытием, идеальная форма для жаркого климата. Чем-то отличались лишь здания Федерации, их в основном делали прямоугольными. Ну и всякие пристройки, собранные из разного хлама. Улицы широкие, под слоем раскаленного песка угадывался потрескавшийся асфальт. Повертев головой, не увидел ничего интереснее нескольких замотанных в тряпье людей. Пожал плечами и отправился куда глаза глядят. Легион предоставил мне карту города, обозначив несколько точек интереса: таверны, магазин и рынок. Я выбрал последний, самое оживленное место, где можно и других посмотреть, и себя показать. Идти было относительно недалеко, всего-то несколько кварталов, однако я успел как следует прожариться. Температура около 40 градусов по Цельсию, обжигающие солнечные лучи и никакой тени. Изредка мимо проносились машины с темными окнами, все как одна ржавые, на последнем издыхании. Фридрих послал меня в удивительно паршивое место, я все больше подозревал неудачную шутку. На окруженном кусками ржавого железа рынке в качестве преграды от надоедливого ветра никому не было до меня дела. Немногочисленные торговцы прятались под куцами навесами, самые состоятельные сидели в будках с собственной системой вентиляции. Они торговали водой и едой, те, что победнее, всяким ржавым хламом и оружием. Из интереса порывшись среди разложенных на грязной тряпке стволов, я невольно поморщился, сплошь самопал, большая часть вообще непригодна к бою. Или плати, или вали, оживился залипающий в аналог смартоторговец. Сложно разобрать под балахоном, но он явно был невысокого роста, и у него подозрительно топорщилась спина. Ходят всякие уроды, покупателей отпугивают. Картинно осмотрелся и громко хмыкнул. Помимо меня здесь не было других посетителей. А нет, Парочка серокожих громил тащили какого-то агрелла в неизвестном направлении. Видок у последнего был неважный, половина морды превратилась в сплошной синяк, левая рука сломана, из одежды ему оставили грязное нижнее белье. Когда его затащили за территорию, послышался выстрел, через минуту громилы вернулись без своей ноши. «Вор», — зачем-то пояснил мне говорливый торгаш, которого никто не спрашивал, или вовремя не отдал долги. Здесь с такими разговор короткий. Разве это не дело полиции, или сил планетарной безопасности? Формально мы находились в городе Федерации, в реальности же я наблюдал самую что ни на есть анархию. Губернатору с его шавками плевать на все, что происходит за стенами дворца. Лающий смех больно резал слух, к тому же их все равно слишком мало. Ну, зря я, что ли, с тобой любезничаю. Возьми что-нибудь, воздержусь. Развернувшись, двинулся дальше. С каждой минутой становилось все паршивее. Стук сердца оглушительно отдавался в висках, во рту разверзлась пустыня, оболочка стремительно перегревалась. На пробу купил бутылку воды за баснословные 5 кредитов и с трудом заставил себя сделать глоток. Мерзкий вкус выдавал многократную переработку через давно требующий замены фильтр. Пожалуй, отличное завершение ознакомительной экскурсии. Есть дело на 1 кредит, сказал я, вернувшись к говорливому торговцу. Пристрели меня. Ты что, спятил? Кажется, я смог его удивить. Бугор на спине задвигался, послышалось тихое жужжание. Так и знал, там спрятаны крылья. Меня же потом оштрафуют за то, что мусорю. Хочешь проблем, ищи их в другом месте. То бишь никаких запретов на убийство или угрызений совести. Это место нравилось мне все больше и больше. Мне откровенно не хотелось идти пешком по страшной жаре обратно к башне легиона и платить за хранение оболочки. Очевидно, мое родное тело плохо переносило местный климат, требовалось что-то специализированное. Вопрос, как от него избавиться? Просто выйти, торгаш прав, мусорить нехорошо. Я вроде как борюсь за экологию на родной планете. Не придумал ничего лучше, чем пробраться через дырку в заборе прямо в пустыню. Было что-то философское в том, чтобы идти навстречу солнцу под внимательными взглядами стервятников. Я быстро обнаружил несколько фигур в балахонах, что держались на почтительном расстоянии, собирались обобрать мое тело после смерти. Понятное дело, никто из них не собирался спасать меня или мешать. Не засекал, сколько времени понадобилось солнцу Тартуса, чтобы лишить меня сознания. Думаю, 10 минут, не больше. Вернувшись на Сагиттарию, я долго жадно пил, пытаясь утолить несуществующую жажду, и одарил явившегося на шум Фридриха многозначительным взглядом. «Ты куда меня послал? Там невозможно что-либо построить». По моему мнению, суровый климат лишал это место всяческих перспектив. Дело не в людях, техника не выдержит суровых условий, раз даже башне легиона приходил конец. А ведь это была одна из немногих вещей, которые в Федерации строили на совесть. До прорыва фронта 13 лет назад там находились добывающие комплексы нескольких корпораций. С искренним возмущением ответил Фридрих. Шахты, жилые модули, космодромы. Все бросили из-за угрозы появления жуков. Но ресурсы остались. Вот данные последних геологических разведок. Ознакомившись с длинным перечнем с примерной оценкой лежащих под песком ресурсов, я подсчитал примерную стоимость и был вынужден согласиться. Выглядело очень заманчиво. Вернувшись в капсулу, я вновь выбрал планету Тартус, задержавшись на снаряжении. Мои боевые тела не подходили для низкоуровневой башни, здесь требовалось кое-что другое. Открыл популярные оболочки для жаркого климата, выбрав 2-метрового серокожего здоровяка вроде тех, что пристрелили неудачливого агрелла. Теперь я буду значительно сильнее себя прежнего и более устойчив к жаре. К комплекту базового снаряжения, подготовленного еще для Ферратус 10, снайперская лазерная винтовка, гранаты, меч, добавил флягу на несколько литров воды со встроенным фильтром, питательные батончики, нормальную маску, респиратор и охлаждающий костюм. Вряд ли мне понадобится броня, тем более я все равно не смогу взять Войд. Помедлив несколько мгновений, решительно нажал на зеленую кнопку. Пришло время для попытки номер 2. Пы-сы. Совершенно внезапно легиону создали арт в рамках акшного конкурса. Было очень неожиданно и приятно. Посмотреть другие рисунки можно по ссылке https://outhartadeitsal.lition7815. Глава 2. В этот раз я не просто слонялся без дела по городу со звучным названием «Дыра», а ходил с вполне конкретной целью, искал машину. Первое обозначенное Фридрихом место с залежами полезных ископаемых находилось в 100 километрах. Сначала попытался заказать флайер в башне Легиона, однако система совершенно внезапно не захотела моих денег, ограничившись сообщением. С вероятностью в 99% вы будете сбиты в первый час. Мы не можем найти страховую компанию для машины под такие условия. Без страховки, которая никак на меня не влияла, продавать не захотели, пришлось идти искать в городе. В жаропрочной оболочке с охлаждающим костюмом было гораздо комфортнее, чем в родном теле, да и наличие нормального оружия радовало. Попадающиеся прохожие встречали меня подозрительными взглядами, предпочитая не отсвечивать, на вопросы об автосалоне всегда махали в случайном направлении. Я уже подумывал пригрозить кому-нибудь в переулке, но тут ушлый коротышка с мохнатой мордой порекомендовал сходить на рынок. Оказывается, там была отдельная ремонтная мастерская, лучшее место для поиска собственных колес. Нужное мне здание отличалось от большинства других. В стандартные модульные постройки банально не влезли бы крупные машины, станки и инструменты, пришлось строить с нуля. Получилось не очень, в сложенных из металлических листов стенах виднелись дыры размером с мой кулак. О кондиционере приходилось только мечтать. Называется, есть тень, и на том спасибо. Серокожие работники ходили практически голыми, прикрываясь грязными фартуками, ну и на лицах стандартные дыхательные маски. Зато хозяин сидел в отдельной каморке с персональным кондиционером. При виде меня он отложил смарт и поднялся в воздух на жужжащих полупрозрачных крыльях. Я наконец смог рассмотреть представителя одного из трех распространенных на Тартусе народов, инсектоида. Низкий рост, упомянутые ранее крылья, короткие, изогнутые назад ноги с мощными когтистыми пальцами, покрытые шипами трехпалые руки, жвала на вытянутой морде и дополнительная пара конечностей в районе живота. Темно-коричневый цвет хитинового панциря отлично гармонировал с окружающим миром, я бы сказал, он идеально подходил к этой планете. Чего хочешь, чужак, я тебя раньше не видел, и корабли никакие не прилетали, космодром давно пылью покрылся. Он на мгновение задумался, неосознанно подлетев к потолку, закричал одновременно с поднятым изогнутым пальцем. «А-а, ты легионер, угадал, спокойно подождал, покуда он опустится с небес на землю. Мне нужна машина, надежная, чтобы не сломалась через несколько километров. Учти, в случае обмана я всегда смогу вернуться и оторвать тебе голову. Молодой человек, не нужно мне угрожать. В конце концов, я еще никогда никого не обманывал сегодня». Инсектоид остался висеть в полуметре от земли, чтобы наши лица находились на одном уровне. «Следуйте за мной, у меня есть подходящая для вас машина». Чуть ли не от сердца отрываю. Здоровяки-работники заинтересованно подняли головы, однако окрик коротышки вернул их к работе. Они приваривали листы брони к потрепанному пикапу с решетками вместо стекол. Инсектоид пролетел мимо, махнув рукой на отверстие в металле. Опять банда Тируса угодила в засаду, вот же идиоты. Сколько раз говорил им, не нужно ездить через земли без лапых. Лучше заплатить ветроногам за спокойный проход. Так нет же. Каждый раз пытаются проскочить по пустыне. Он внезапно повис, задумчиво приложив лапу к отсутствующему подбородку. С другой стороны, они неизменно возвращаются ко мне, платят хорошие деньги за ремонт, пускай и дальше совершают глупости. Я заметил в той машине трекер, заявил обомлевшему инсектоиду. Блефовал, но слишком уж напрашивался подобный вывод. Бьюсь об заклад, ты наверняка сливаешь безлапым маршрут. Если увижу что-то такое у себя, сожгу все здание. Легионер Цезарь, внимание, вы не имеете права нападать на мирных граждан Федерации без доказанной вины за тяжкие преступления. Подобные проступки караются серьезными штрафами, в случае рецидивов вы будете отключены от системы. Вот как интересно. Даже хорошо, что Легион следил за поведением своих солдат на территории, я в любом случае не останусь в накладе. Барыга точно мне поверил и заверещал что-то на тему «все будет в лучшем виде». Мы почти подошли к похожему пикапу, как он резко свернул в сторону и отвел меня в соседнюю секцию. Здесь явно стояли машины для личного пользования, всего 6 штук. Каждая больше напоминала недоброневик на колесах, со всех сторон приварены металлические листы, кабина дополнительно усилена ребрами жесткости на случай переворота, двигатель защищала отдельная бронекапсула. «Зачем тебе столько?» – спросил я, внимательно осматривая каждую. Полученные в симуляциях знания позволяли отделить полный хлам от чего-то стоящего. Жаль, первого было большинство. Ситуации разные бывают. Вдруг я захочу пригласить много друзей на пикник в пустыне, Как их всех тогда вести? У инсектоида практически отсутствовала мимика. Тем не менее мне показалось, что его жвала сложились в ехидной усмешке. Вот эта малышка лучшая, неказистая, зато безотказная и надежная, совсем как местные женщины. Ну, если ударить в правильное место. Окинул его мрачным взглядом, заставив заткнуться, и оценил предлагаемую машину. В целом нормально, на уровне сойдет. Об удобстве речи не шло, зато двигатель и впрямь надежный. Места в высокой кабине достаточно для массивной оболочки, в кузов можно установить пулемет или посадить нескольких стрелков. Бронированные высокие борта обеспечат дополнительную защиту. В принципе, подходит. Оставались некоторые сомнения, но на фоне остальных она действительно была лучшим вариантом. Сколько? Цена специально для легионеров? 25 тысяч кредитов. Канистра топлива в подарок. Инсектоид зачем-то плюнул на свою руку ядовито-зеленым веществом и протянул мне. Соглашайся, лучше нигде не найдешь. Ты совсем охренел? Ей красная цена 1000. Во мне возникло настолько жгучее желание пристрелить наглого жука, что перед глазами снова выскочило предупреждение легиона. Много видишь вокруг продавцов машин, можешь походить по рынку, поискать, никто не продаст тебе дешевле, все равно вернешься. Несмотря на ехидный тон, он не собирался улетать. Или включи мозги и не трать наше время, оно стоит серьезных денег. Не пойму, ты тоже легионер, сможешь возродиться, иначе почему такой наглый? Скрытая угроза подействовала, он слегка опустился. Не угрожай мне, солдатик, всем известно, что вы постоянно под наблюдением. Тебя накажут за мое убийство. Внешняя бравада не помогла ему скрыть испуганный тон. Да, придется заплатить штраф за твою тыковку, как раз 1000 кредитов. Система буквально взвыла в моих ушах от такой наглой лжи, но он-то этого не знал. Я гораздо лучше контролировал лицо вместе с голосом. За твоих работников возьмут половину, ну и спалить здесь все к чертям. Давай посчитаем. Получается, я избавлю мир от наглого барыги и получу машину всего за 5000. Звучит выгодно, не находишь? Что же ты сразу не сказал в смысле? Он запнулся, не зная, как лучше сформулировать. Мир лучше войны, правда? Сегодня я необычайно щедр, забирай за 5000 кредитов. Цена все еще выглядела чрезмерно завышенной, но в чем-то хрен прав. Предложение на рынке откровенно слабовато, а я своим присутствием создавал спрос. Немного постоял, как бы размышляя, наконец неохотно кивнул. Мне тут же протянули планшет с предложением перевести 5000 кредитов в анонимный благотворительный фонд. После краткого размышления использовал командный счет. В конце концов, мне понадобится помощь ребят, значит, расходы с прибылью делим на всех. Швырнув мне ключ, инсектоид попытался улететь. Я вырос у него на пути, приставив винтовку ко лбу, и выдал фирменную улыбку. Ничего не забыл? Поинтересовался у него ласковым тоном. Думал, не замечу пустой бак, так оно продается отдельно. 1000 кредитов за канистру, я хотел сказать 10. 10. Услышав щелчок предохранителя, он поднял одновременно все конечности. Умоляю, у меня личинки. Ненавижу это слово. После короткого промедления убрал оружие, внимательно проследив за заправкой. Пару канистр взял с собой, чтобы не застрять посреди пустыни. Еще увидимся. Разумеется, буду ждать с нетерпением. Очень надеюсь, тебя сожрет пустыня. Он думал, что я не расслышал вторую фразу. Да уж, с таким нужно постоянно держать ухо востро. Выехав на дорогу, сразу свернул по направлению из города. Мотор ревел на полную мощность, неизменно привлекая к себе внимание местных. Минут через 5 о моем путешествии узнает вся округа. В отличие от Ферратус 10, пиратской базы и прочих чудесных мест, где нам приходилось сражаться в последнее время, здесь связь с легионом работала отлично. Услышать что-либо за ревом двигателя было невозможно, и я со спокойной душой связался с Андреем, попросив поставить подходящую музыку. Мгновенно оценив ситуацию, он включил тяжелый рок про всадников на железных конях в их бесконечном путешествии в неизведанные дали. Получилось на редкость классно и атмосферно, прямо детство напомнило с похожей игрой. Жаль, едва успел послушать одну песню, как угодил в засаду. Замаскировались они отлично, но место выбрали слишком очевидное. Дорога проходила точно между небольшими скальными плато, соединенными тонким мостиком. Удивил способ, думал, передо мной банально сбросит валун, но они применили ими вспышку. Двигатель выключился, и я срочно дал по тормозам, чуть не врезавшись в ближайшую стену. За спиной появилось несколько фигур в мешковатых балахонах. не поднимая головы, мог с уверенностью сказать, что гораздо больше налетчиков сейчас целилось в меня сверху. Я не двигался, спокойно ждал переговорщика. Раз не стали стрелять сразу, значит хотят чего-то другого. Медленно выходи, руки на виду. Из-за валуна вышло несколько замотанных в тряпки здоровяков. Дыхательные маски здорово искажали голоса, делали их дребезжащими и неразборчивыми. Спрашивается, нахрена? В реальности они тоже должны быть ничуть не лучше. Вы быстро среагировали, молодцы. Можно сказать, выиграли приз. Медленно покинул машину, и не думая убирать винтовку, чем вызвал заметное напряжение. Неторопливо осмотрелся, считывая цели. Всего человек 40, ну, точнее инопланетян, по привычке всех людьми называю. Серокожие двухметровые дылды вроде меня, вооружены кто чем, в основном примитивные автоматы, у избранных лучеметы, без гранат и тяжелых пушек. У меня нет брони, нормальной оболочки, ускорителей, скорее всего, успею положить не больше 10, прежде чем мою тушку превратят в швейцарский сыр. Значит, переходим к дипломатии. Бросай оружие, сбрасывай с себя шмотки, уйдешь живым. Все тот же раздражающий голос. До города недалеко, доберешься. Вы напали на легионера. Правда, хотите сегодня умереть? Нескольких заберу сразу, за остальными вернусь минут через 15. К концу дня покончу с вашими семьями. Проняло. На самом деле, они или подозревали, что я непростая цель, или про меня сообщили заранее, иначе сразу бы пристрелили. Кто у вас главный? Те, кто стоял впереди, пошушукались между собой. Ко мне чуть ли не вытолкнули здоровяка с дребезжащим голосом. Ну, допустим, я. Что легионер вообще забыл в нашей дыре? Хотя бы не пришлось доказывать свое происхождение, уже плюс. Меня зовут Цезарь, основатель успешной команды, прибыл на разведку. Собираюсь открыть здесь пару шахт и построить производство. Мой совершенно честный ответ вызвал дружный ржач. Большинство пустынников опустили оружие, посчитав меня чудаком. Зря, теперь я мог перебить около 20. Вам-то какое дело, парень? Да ты умом скорбный. Лидер пустынников выдал межгалактический жест, покрутив пальцем у виска. Рой скоро захватит нашу планету. В лучшем случае оборона сектора продержится еще лет 10-15. Чудо, что недавно смогли отбить Бомбарус, без него нас бы давно сожрали. Да, я участвовал в той мясорубке, было весело. Растянул губы в дружелюбной улыбке, часто работающей лучше любых слов. За 10 лет можно многого достичь, возможно, даже отбросить отсюда рой. А если нет, так я просто эвакуирую предприятие вместе со всеми работниками. На самом деле моей целью была защита Земли. Получится достигнуть ее, плевать на остальное. Пускай рой забирает никому не нужную планету. Разумеется, я не собирался бросать своих людей, эвакуировать их в более безопасный мир должно быть не так уж сложно. Они разом возбужденно загалдели, окончательно перестав считать меня угрозой. При желании я мог перебить больше половины. Если грамотно укроюсь и сразу вынесу всех опытных стрелков, то вообще всех. Но зачем? Лучше установлю контакт с местными. Должен же кто-то руду добывать. Ты это серьезно? Эвакуация? Мой собеседник отключил дребезжащий голос. Как я и думал, настоящий был довольно грубым, зато теперь я слышал его эмоции. Сейчас преобладала непонятная мне претензия. Собираешься тратиться на второсортных людей? Раз я возьму их на работу, то явно не буду считать людьми второго, третьего и прочих сортов. Я всегда забочусь о тех, кто приносит пользу. Проверить мое утверждение было невозможно, но им так хотелось, чтобы оно оказалось правдой. «Кто тебе нужен?» — крикнул сбоку кто-то особенно нетерпеливый. «Шахтеры, охранники, обслуживающий персонал. Самые башковитые пойдут работать на производство. Жить все будут на закрытой базе. Потребуется организация кормежки, лечения, быта, обучения». Подошел прямо к лидеру. Я не мог видеть его лицо через пыльную покрытую трещинами маску, зато примерно представлял, о чем он думает. «А вы почему спрашиваете? Ищите работу?» «Разумеется. По официальному договору, с обязательным пунктом об эвакуации работников с семьями». Не зря он командовал, оказался достаточно образованным. «Надеюсь, остальные члены племени такие же, без проблем. Встречное условие, мне нужны усердные работники, а не лентяи. Их я заберу вместе с семьями, остальных уволю. Воровать тоже не советую. Я закрою убыточное предприятие и улечу отсюда, не привык заниматься благотворительностью». «Договорились». Лидер стянул с себя маску, оголяя усталое обезображенное лицо. Он плюнул на ладонь, протягивая ее мне. По глазам видел, был согласен на гораздо большее. Я мог потребовать бесплатную работу, отдать мне женщин, технику, еду и бог весть что еще. Они были готовы на все ради призрачного шанса на спасение. Меня зовут Ксалат, Цезарь, представлялся раньше, но почему бы не повторить. Сможете починить двигатель, у меня машина не заводится. Окружающие меня мужчины заржали, парочка техников полезла под капот, покуда остальные оживленно обсуждали произошедшее. Ксалат пригласил меня в их поселение примерно в 15 километрах от места засады. Что вы вообще здесь делали? Вариант с наводкой исключался, не успели бы прибыть сюда за такой короткий срок. Ждали, лаконично ответил он. Пришлось громко прочистить горло, чтобы выбить продолжение. Городские иногда пользуются этой дорогой, можно поймать ценную добычу. Враждуете с дырой? Улыбнулся, вспомнив название поселения с башней легиона. Здесь ни у кого нет друзей. Покачал он головой. «Тебе повезло наткнуться на нас. Дикари с обратной стороны не стали бы разговаривать, тем более работать на тебя». Оставил при себе замечание, что Ксалат с его людьми не выглядели сильно цивилизованными парнями. «Полагаю, скоро все равно узнаю на контрасте. Мне быстро починили машину, чувствовался большой опыт. Я предложил подбросить несколько человек, чтобы мне заодно показали дорогу, на что получил насмешливый отказ с пожеланием не отставать. Мужчины вытащили свой транспорт из-под тени нависающих скал, что-то вроде небольших досок с широким парусом. Так и не понял, зачем он нужен, устройство приводилось в движение мощными двигателями. Пустынные лыжи летели на большой скорости, однако я легко держался с ними наравне, помогали навыки вождения и грамотно сделанная машина. Толстые колеса не вязли в песке, несмотря на навешенную броню. На последних километрах мы снова выбрались на твердую землю, судя по всему, остатки древней дороги. Мы приближались к цепочке низких скал, хорошее естественное укрытие для поселения. Железные ворота ловко спрятали за крутыми поворотами сложным тупиком, легко пройти мимо, не зная маршрута. Группа лыжников рассыпалась, оставив Ксалата с несколькими подручными, заходили в поселение через тайные проходы. Меня же торжественно повели по главной дороге. «Можешь оставить машину здесь?» Ксалат вежливо постучал по оконной решетке. «С ней ничего не случится, даю слово». Молча кивнул, последовав за ним. «Не стал брать с собой винтовку, захотят убить, в добрый путь, уйду на перерождение и вернусь совсем в другом настроении. Вообще удобно быть легионером, можно рисковать без особого вреда для здоровья. Подумаешь, очередная смерть, у меня их было много». Поселение пустынников в небольшой долине понравилось мне гораздо больше дыры. В нем не было стандартизации, люди выживали за счет своего опыта. Большая часть обитала в пещерах, а не домах. Все свободное пространство занимали теплицы, плюс солнечные батареи. Воду брали из глубокого колодца в самом центре. Без слов понятно, что ее очень мало, достаточно посмотреть на иссушенные лица. Встречать чужака собралось все племя ветроногих, как они себя называли. Люди держались поодаль, прячась за постройками или горами всякого хлама. Присутствовали женщины, дети, старики, что я счел добрым знаком, будь здесь одни молодые мужчины, это бы значило отсутствие цивилизованности. Из подобных племен получаются отличные рейдерские банды, но никак не трудолюбивые работники. Ксалат оказался старейшиной, тоже плюс, он не боялся лично идти в бой, и люди следовали за ним. Значит, есть лидерские способности, сможет удержать будущих работников в узде, главное, чтобы имелась личная заинтересованность. На другом конце от ворот ветроногие поставили большое купольное здание по типу тех, что находились в дыре. Его использовали в качестве общинного дома, места для собраний. Оно настолько не вписывалось в пейзаж из самодельных построек, что я даже спросил, откуда взяли, неужели купили. Громкое хмыканье и тихий смех сопровождающих ясно показали, военный трофей. Попавшееся мне племя отнюдь нельзя было назвать мирным, собственно, другие здесь не выживали. Обстановка в общинном доме была небогатой, несколько кресел около накрытого жесткой шкурой круглого пластикового стола, грубый сундук да парочка шкафов. Меня посадили на почетное место, вручив потертую фляжку с чем-то отдающим сивушным спиртом. Попробовал из вежливости и отложил в сторону, внимательно изучая лица окружающих инопланетян. Серокожие гуманоидные гиганты вроде застреленного в дыре отдаленно напоминали мою собственную оболочку, но опытный глаз легко находил отличия. Мне нравились их мощные руки, выносливость явно на уровне, и жару должны хорошо переносить, иначе бы не выжили в пустыне. С эстетической точки зрения, конечно, так себе, но для меня главное, чтобы они могли долго работать. Поговорить со мной явились все уважаемые члены племени, набралось почти 30 человек, из них 7 женщин. Не самое оптимальное распределение, но все равно гораздо лучше ожидаемого. Причем мужчины слушали их, что тоже очень радовало. Ксалат вдохновенно рассказал, что я легионер, собираюсь строить неподалеку завод и обещал эвакуировать всех, кто будет на меня работать, вместе с семьями. Я бы сам не смог лучше. С чего мы должны тебе верить? Злобно поинтересовался молодой ветронок с уродливым шрамом на месте левого глаза. Сразу просматривался типаж, вечно недовольный всем гондон. Думаешь, стоит поманить нас пальцем, как мы станем твоими рабами? Можешь оставаться здесь и стать жученым дерьмом, мне все равно. Чего я точно не собирался делать, так это уговаривать их. Я предлагал им обоюдовыгодную сделку. Откажутся, найду других. В крайнем случае, попрошу Рокси наклепать рабочих роботов. Повторюсь, я не занимаюсь благотворительностью. Что ты собираешься производить? Задала вопрос старейшая из женщин, пользующаяся большим уважением. Много вариантов оружия, подробности вам знать не обязательно. Важно провести грань, установить четкую границу. Я отдаю приказы, они выполняют. Когда понадобится, проведу обучение. Ты говорил, можно взять семьи, где все будут жить. Собираешься строить новый город, это уже Ксалат, сразу четко по делу. Видать, продумывал, как ему перевозить племя. Где? У меня есть грузовой корабль. Выберу место, привезу на нем все необходимое. Чего там не будет, построим на месте. То есть ты еще не знаешь, где будет твой город? Снова вступил молодой ветронок. Он мне нравился и не нравился одновременно. Бойкий, с большим потенциалом и в то же время раздражающий. Смогу направить его на правильный путь. Получу преданного компетентного помощника. Я всего пару часов на планете. Раз такой умный, можешь подсказать, где лучше устроиться, добавил немного насмешки, чтобы сбить ему и так небольшое самообладание. У вас есть карта? Переглянувшись с несколькими соратниками, Ксалат сходил за испещренным отметками пластиковым листом. Другие известные поселения, большинство перечеркнуты крестами, отдельные постройки, схроны, пещеры, источники воды. Я очертил пальцем изобилующую черепами область, на что тут же отреагировал одноглазый хрен. Ты с ума сошел, там полно бандитов и чудовищ, они будут устраивать набеги. Нам придется постоянно сражаться за свою жизнь. Одноглазый заметно удивился, когда я вежливо поблагодарил его за ценную информацию. А здесь, следующее обозначенное Фридрихом место находилось дальше от дыры, не отличаясь большим количеством отметок. В моем детстве там располагалась старая шахта, большие дома, много иноземцев, ответил Ксалат. Они бежали лет 20 назад, испугались жуков, а они так и не пришли. Окрестным племенам было чем поживиться, много металла. Как насчет бандитов? Черепов почти не было, что внушало оптимизм. Их меньше, чем в других местах. Чудовищ гораздо больше, им нравятся старые руины, обнадежил меня старейшина. Отлично. Значит, съездим проверим то место. Думаю, 10 воинов хватит, остальные пусть готовятся к переезду. Мои слова вызвали звенящую тишину. Я обвел всех серьезным взглядом. Определяйтесь здесь и сейчас, вы или работаете на меня, или я уезжаю и мы больше не пересекаемся до вашего следующего нападения, после которого я вырезаю все племя. Договор подпишем, когда прилетит мой корабль. На принятие решения ушло меньше 10 секунд. Ксалат бросился отдавать приказы, выбирая лучших воинов, в число которых вошел Одноглазый. Сам старейшина тоже вызвался сопровождать меня, он не мог упустить подобную возможность. Вскоре мы выехали из ворот, также провожаемые всем племенем. Теперь на их изможденных лицах читалась надежда на лучшее будущее. Глава 3. От поселения в нужное место вела хорошая дорога. Чтобы не терять времени, пустынники прицепились к едущей на большой скорости машине длинными тросами. Ксалат ехал на пассажирском месте. Старейшина был из неразговорчивых людей, что меня полностью устраивало. Весь путь мы проделали в тишине. Пока крутил баранку под выдаваемые Андреем музыкальные шедевры, связался с Фридрихом, накинув ему работенки. Филин справился меньше чем за час, нашел, кому принадлежит земля, и договорился о ее выкупе. Корпораты сначала не поняли, о чем идет речь, потом очень обрадовались возможности избавиться от обременительного актива, даже не стали заламывать цену. Символическая сумма в 1000 кредитов сделала меня хозяином горной долины со всеми окружающими скалами. На мгновение ощутил гордость от владения обширными территориями. Придется как следует постараться, чтобы превратить их в конфетку. По пути нам попадались засады других племен, кочующие банды и одинокие монстры, но никто не захотел связываться с хорошо вооруженным отрядом, о чем я немного жалел, так было бы проще их истреблять. Пока не хотелось терять времени, однако рано или поздно наверняка придется заняться вопросом зачистки окрестностей. Мне нужна стабильность для спокойного производства. Приближаемся, дальше лучше идти тихо, не то нас заметит, предупредил Ксалат за несколько километров до цели. Управишься с лыжами? Почему вы не называете их доски для серфинга? Было бы логичнее. Горная гряда постепенно приближалась, я свернул к небольшой одинокой скале, оставив там машину. Сам не знаю, исторически сложилось, пожал он плечами, доставая из кузова свободную доску. Старейшина ехидно улыбнулся, протягивая ее мне. Не страшно, если не удержишься. Здесь недалеко, дойдешь пешком. Или мне взять тебя к себе? Понятно, проверка, без которой ну никак не могло обойтись. В задаче не было ничего сложного, несмотря на деревянность оболочки, я спокойно удерживал равновесие. Доски изначально строили для массивных гуманоидов, большинство из которых были далеко не такие ловкие, как я сам. Картинно навернув несколько кругов около оставленной машины, махнул рукой, призывая ликующих пустынников следовать за мной. На всякий случай свернули с главной дороги, пройдя по едва заметной тропе. На самом деле доски сильно помогали, они могли невысоко взлетать, значительно облегчая путь. Оказавшись на вершине, я подполз к краю, осматривая будущее владение. Ветроноги не солгали, здесь действительно находилась шахта с остатками базы, рассчитанной примерно на 500 человек. Придется как следует поработать над расчисткой, от здания остались бесполезные остовы, вход в подземные глубины завален мусором. Долина относительно небольшая, но я смогу вместить сюда все племя ветроногов, построить склады и посадочную площадку. Благодаря скалам будущий завод превратится в незыблемую крепость, главное, избавиться от непрошенных гостей. «Ты же говорил, здесь никого нет», — усмехнулся я, передавая бинокль к Салату. «Не знаю их», — нахмурился старейшина. «Чужаки, я бы удивился, если бы ты знал всех. Эта планета не настолько маленькая. Удобное из-за тени и защиты от песка пустыни место облюбовали явные бандиты. Вряд ли кто-то другой стал бы украшать машины черепами с костями. Окончательно меня убедили набитые обнаженными телами ржавые клетки под таким же ржавым солнцем. Они обрекли пленных на медленную мучительную смерть. Не удивлюсь, если потом еще и жрали их. Пожалуй, не буду тратить время, убеждая их покинуть мою территорию. Перейдем сразу к зачистке. Я впереди, вы не даете им ударить мне в спину. Заодно проверим ветроногов в деле. Струсят, предадут, сбегут, попробуют отсидеться в безопасности. Никакого контракта. Бандиты выставили часовых, однако службу те несли спустя рукава. Концентрировались на основной дороге, совершенно забив на тылы. Я спокойно скатился по склону, добрался до крайних построек и замер, прислушиваясь. Сверху считал расположение постов. Вроде ничего не поменялось. Ну ладно, приступаем. По приблизительной оценке их здесь около полусотни. Глупо сражаться со всеми сразу, вдруг они еще победят, проще убивать по одному. Действуя скрытно, я без особых проблем зачистил весь внешний периметр. Враги попадались максимум по двое, тихие выстрелы лазерной винтовки не создали никакого шума. Окажись я в компьютерной игре, подождал бы следующую смену и убил их над трупами предыдущей. В суровой же реальности они поднимут тревогу, лучше не затягивать. Поднял руку и махнул ветроногам, чтобы были готовы вступить в бой. Сразу двинулся к самому крупному в комплексе зданию, единственному более-менее целому на вид. Такие обычно использовали для собрания или в качестве столовых. Бандиты кое-как починили купольную крышу старой тканью, закрыли окна железными решетками и установили дверь, выбив ее ногой. Пристрелил грозного на вид вышибалу. Скажем так, в его руке был ствол, но совсем не тот, который пригодился бы ему против меня. Следующим выстрелом заткнул стонущий планшет. В типовой планировке в центре здания находился большой круглый зал, к нему вели одинаковые коридоры слева и справа. Выбрал последний, на ходу убивая всех попадающихся бандитов. Пока все шло легко, Они не успевали отреагировать на шум и не носили никакой защиты, умирая с первого же выстрела. Короткая пробежка закончилась в столовой, она же главное место для собраний. На меня уставилось примерно 20 пар удивленных глаз. От одного взгляда на блюдо местной кухни меня замутило, желание убивать усилилось стократно. Устраивать перестрелку с целой толпой не входило в мои планы. У каждого хрена под рукой была пушка, кто-то обязательно окажется достаточно удачливым. За несколько секунд вражеского промедления сорвал с пояса связку гранат, швырнул за ближайшие столы и спрятался в коридоре. Взрывы заглушили матерные крики, переведя их в разряд болезненных стонов, все заволокло дымом. Высунувшись, опустошил батарею на звук, стало гораздо тише. Перезарядив, перебежал к ближайшему перевернутому столу, переждал, пока по мне расстреляют магазины, и убил самых удачливых живучих хренов. Раненых добивать не стал, они больше не представляли угрозы, в отличие от выскочивших на улицу из других укрытий бандитов. Обратно бежал по другому коридору, прикончив замешкавшихся врагов. Ветроноги вступили в бой, убив нескольких вылетевших на открытую местность инсектоидов, остальные бандиты попрятались в укрытиях. Занятая высота давала моим будущим работникам огромное преимущество. Жаль, у примитивных пушек была проблема с дальнобойностью. Я вернулся на окраину поселения, заблокировав единственный выход. Сначала пристрелил паникующих одиночек, затем пришлось схлестнуться с группой, пытавшейся прорваться на машинах. Хорошо, ко мне как раз подоспело подкрепление. Ксалат взвалил на плечо жуткого вида бандуру с большой толстой антенной, ЭМИ-излучатель. Он сработал как нельзя лучше, лишив уродов транспорта. Короткая перестрелка закончилась полным разгромом. Их оружие не могло сравниться с лазерной винтовкой легиона. Я снова вернулся к слегка позабытому за последние жаркие миссии принципу «один выстрел, один труп». Когда желающие сражаться и бежать закончились, я передал ветроногам охрану выезда, отправившись на зачистку. С собой прихватил одноглазого с ксалатом. Они благоразумно держались позади, но все же записали на свой счет несколько бандитов, остальных завалил я. Проверив все возможные укрытия, приказал вытащить раненых на центральную площадь. Всего везунчиков оказалось 7, хотя зависело от точки зрения. Я в любом случае не собирался никого щадить. «Ты кто такой, мля?» Самым смелым неожиданно оказался самый мелкий. Ксалат сдернул с него капюшон, открывая покрытую мехом морду. Звероподобный инопланетянин где-то 1,5 метра ростом относился к третьей распространенной на планете расы. «Кто такой?» – спрашиваю, говори погоняло. «Чё тебе надо от нас? Плевать я хотел на вас. Не занимали бы мою землю, жили бы себе дальше». Приставил винтовку ко лбу и нажал на спуск, продырявив шерстяную башку. «У кого-то остались ко мне вопросы. Парочка меховых гуманоидов, один инсектоид и троица серокожих дружно замотали головами. Они смотрели на меня с настоящим ужасом, впрочем, как и ветроноги. В конце концов, я практически в одиночку завалил около 60 бандитов. Моя очередь спрашивать, кто вы такие, чем занимались, и прочее, и прочее. Несколько мгновений тишины стоили ближайшему серокожему жизни, зато у остальных развязались языки. Они наперебой загомонили, перебивая друг друга в тщетной попытке выторговать себе жизнь. Банда оказалась непростой. Нашелся какой-то умный вожак, на фоне местных так вообще тактический гений. Жаль, ему не повезло сдохнуть в большом доме, я бы с ним потолковал. Бандиты третировали местные племена, нападали на караваны, собирали дань с мелких поселений и вырезали тех, кому было нечем платить. Свежие трупы в клетках как раз оттуда. Больше всего меня заинтересовала цель, они копили деньги, чтобы свалить с планеты. На вопрос, почему не записались в армию, благо Федерации всегда требовались солдаты в вечной войне с жуками, никто ответить не смог, покуда я не пристрелил очередного неудачника. Оставшиеся в живых что-то мямлили о том, что простых солдат кидают в дыры похуже Тартуса, куда слишком дорого посылать легионеров. Бандитская жизнь оказалась для них предпочтительнее службы, тем более она несла в себе столько удовольствий во время разорения очередного поселения. Забывшись, меховик начался с маком описывать, как измывался над недавно побежденными собирателями. В награду за откровенность убил всех выстрелами в голову, вместо того, чтобы оставить подыхать на жаре от ран, как они того заслуживали. Теперь переходим к самому интересному, сбору трофеев, обратился я к ветроногам. Проверьте склады, очистите большой дом от мусора, перетащите туда все ценное. А ты чем будешь заниматься? Враждебность в голосе одноглазого значительно ослабла, но не ушла до конца. Смотреть, как мы вкалываем. Ксалат дернулся выдать юнцу подзатыльник, но я остановил его и выдал фирменную жуткую улыбку. Серая кожа Витронага стала на несколько тонов светлее, не считая того, что я сделал почти всю работу по зачистке. Пожалуй, отрежу им головы. Как по мне, они отлично подойдут в качестве украшения машины. Согласен, забавно, но жителя сурового мира чуть не стошнило. С трудом удержав внутри содержимое желудка, он быстро закивал, поспешив ретироваться. Я не шутил. Загнав машину прямо в захваченное поселение, следующий час действительно ходил с найденным здесь же большим тесаком, отрубая трупам головы, заодно обыскивал их карманы, складывал кровавые трофеи в большой мешок, когда он заполнялся, ссыпал все в кузов, управился за 4 ходки. Дальше занялся своеобразным макраме, проделывал в головах дырки и нанизывал их на взятые у пустынников прочные веревки, которые крепил на кабине или кузове. Провозился долго, весь измазался, зато результат получился просто загляденье. Теперь машина выглядела так, будто принадлежала предводителю кровавой банды рейдеров. Отныне каждый встречный хрен трижды подумает, прежде чем связываться со мной. Вождь, мы закончили. Ксалат уже какое-то время молча стоял в стороне, с ужасом в глазах наблюдая за моей работой. Остальные члены племени предпочли спрятаться от меня в руинах. Сделали все, как приказали. Лучше называй меня Цезарь или босс, так привычнее. Благосклонно кивнув, обмылся из бутылки с водой из запасов легиона под завистливым взглядом старейшины, бросил такую же обомлевшему пустыннику и пошел к большому дому. Пленные не соврали, они действительно копили ценности. На Тартусе их было не так уж много. Добываемые из монстров жемчуг, пустынные пряности, универсальные энергоячейки. Все это приказал загружать в свой броневик, оставив ненужные мне вещи Витроногам. Ксалат сильно охренел, получив в свое распоряжение почти 100 стволов, элементы примитивной брони, 4 работающие машины, большой запас грязной воды и еще кое-какое снаряжение. Единственное, что я приказал уничтожить – еду. На меня точно не будут работать те, кто опускается до каннибализма. Я поеду в город, займусь другими делами, предупредил напоследок. Вы пока здесь обживайтесь, уберите мусор, восстановите доступ к шахте, установите охрану. Мы можем перевести сюда племя? С напряжением спросил старейшина. Позже, как разберемся с жильем. Здесь пока поместится не больше 100 человек, вас же вроде 1000. Попрощавшись с пустынниками, поехал прямиком в дыру. Дорога прошла спокойно. Пару раз вдали мелькнули другие машины, не рискнув приближаться. Оберег из вражеских голов работал отлично. Система подсказала, где искать полицейский участок. Он прятался в крупной постройке около башни легиона, никаких знаков отличия, без виртуального указателя я бы точно проехал мимо.